А после все дверцы внедорожника распахиваются, и парни выбираются наружу. Мне никто ничего не говорит, поэтому я пару секунд раздумываю над тем, остаться ли мне в машине или тоже выйти. Выбираю второй вариант. Быстро проверяю Нейта и, пока никто не видит, застегиваю манжету, чтобы не возникла угроза раскрытия того, что он был укушен. Выхожу наружу, оставив дверцу открытой. В нашу сторону от ворот спешат вооруженные люди, и хотя у меня нет оружия, решаю, что не стоит их нервировать. Оглядываю их, насчитывая 5 человек. Все они одеты похожим образом, так же, как Рой и его команда. Ни одного военного не вижу. Хотя такое масштабное поселение, а другим оно быть не может, судя по величию стены, предполагает их наличие. Отхожу всего на пару шагов от машины, останавливаясь рядом с Роем и Фрэнки, который скашивает на меня глаза, но быстро возвращает внимание на пассажира квадроцикла. При ближайшем рассмотрении определяю, что женщине лет 35, может, чуть меньше. Длинные черные волосы собраны в аккуратный пучок на затылке, голубые глаза сверкают холодом, а губы сжаты в тонкую линию. К ней с излишней робостью спешит худенький, но при этом непомерно высокий парнишка, сжимающий в руках белый халат. Он помогает женщине надеть его и с удовлетворенным видом замирает рядом. «Роберт, отвези Летти домой, ей нужен отдых!» распоряжается докторша невероятно высоким голосом, от которого уши скручиваются в трубочку. Перевожу внимание с нее на девочку. «Так значит, армия психов принадлежит не той, что может управлять ими как марионетками, а докторше?» Один из мужчин, подошедший к нам от стены, жестом подзывает девочку к себе. Они проходят мимо, и я успеваю заметить, что вид у Летти изможденный. Ничего удивительного, она только что невероятным образом разобралась с несколькими десятками психов, оставшись при этом невредимой. Роберт уводит девочку к одной из машин, открывает перед ней пассажирскую дверцу, затем садится за руль, и они уезжают прочь. Тем временем женщина, нетрудно догадаться, что это и есть знаменитая Рошель, приближается к нам. Мазнув по мне взглядом, говорящим о том, что ко мне она еще обязательно вернется, Рошель поворачивается к Рою и восклицает весьма недовольным тоном. «Трое! Всего троим удалось уцелеть! Это нонсенс! Такого не было никогда! Что показала разведка? Что случилось еще с тремя?» Смотрю на истеричную женщину и борюсь с желанием отступить на шаг назад. Рой косится на меня, но ответить не успевает. В разговор вступает Фрэнки, который, захлебываясь словами, делится впечатлением. «Да там охренеть можно! Целая поляна выкошенных ходячих! Почти то же самое, что проделывает Летти, только там все передохли. Мы видели одного из нарядных, но не сомневаюсь, что остальные двое лежали где-то в куче трупов». Женщина внимательно выслушивает болтовню дробовика, затем приподнимает брови и вновь открывает рот, оглашая округу высокими нотами. «Фрэнк, ты, как всегда, много и не по делу. Что произошло с моими образцами? Кто их убил?» Парень ни капли не тушуется, большим пальцем небрежно указывает на меня и объявляет. «Это все ее приятель». Вот теперь Рошель удостаивает меня вниманием. Сузив глаза, пристально оглядывает меня с головы до ног. Расправляю плечи и бесстрашно встречаю ее холодный взгляд. «А ты еще кто?» – требовательно спрашивает она. «Меня зовут Джейн». Спокойно сообщаю я, потому что понятия не имею, что от меня, собственно, требуется. «Что ты здесь делаешь?» Не скрывая раздражения, вновь спрашивает женщина. Борюсь с желанием сообщить, что сюда меня привезли ее, люди, и что находиться здесь мне совсем не хочется. Но уверена, что она имела в виду не совсем это. Этой дамочке надо четче формулировать вопросы. Замечаю на себе пристальное внимание всех собравшихся, что неудивительно, ведь я не успела рассказать Рою и остальным почти ничего. Мы с моим другом проходили мимо, да и вообще не знали, что поблизости кто-то живет. Наконец отвечаю я. Где твой друг? В машине. Рошель бросает незаинтересованный взгляд в сторону внедорожника, затем снова смотрит на меня. Как вам удалось справиться со всеми? Не успеваю ответить. Меня опережает Фрэнки. Ее дружок одаренный. В глазах Рошель появляется чуть больше интереса, чем секунду назад. Что до нельзя меня раздражает. «Я хочу поговорить с ним», — заявляет она. «Не получится», — беспечно заявляет Фрэнки. «Он в отключке». Рошель вздыхает настолько тяжело, что в этом вздохе читается явное. «За что мне все это? Что вы с ним сделали?» «Ничего», — оскорбляется Фрэнки. Рошель поворачивается ко мне и приподнимает брови. Я устало киваю. Он говорит правду. Нейт потерял сознание после того, как израсходовал все силы, брошенные на борьбу с психами. Рошель задумчиво сводит брови и сообщает недовольным тоном. «Вы своим появлением испортили мне все планы. Планы, на осуществление которых ушло немало усилий и времени». Безразлично пожимаю плечами. Плевала я на ее планы, связанные с армией психов. Даже знать об этом ничего не хочу. Мы спасали свои жизни. Как можно более холодно, отвечаю я. И теперь, когда психи ушли отсюда, я хотела бы забрать свои вещи, оружие и друга, и уйти. Рошель картинно вздыхает. «Боюсь, вам придется задержаться. Я хотела бы побеседовать с твоим другом. Да и, думаю, Дэвид тоже не откажется с ним поговорить». Мне глубоко безразлично то, что хотела бы сделать эта женщина, а также то, от чего не откажется неизвестный мне Дэвид. Но силы явно не равны. Я сама привела нас в ловушку, потому что это был единственный шанс на спасение. И чтобы выбраться отсюда, мне нужен Нейт. Одна я не справлюсь. Придется дождаться, когда он очнется, а только после этого придумать план спасения. «Хорошо», — сквозь зубы проталкиваю я. Рошель кивает, улыбается уголком губ, вероятно, довольная моей сговорчивостью. «Вот и отлично. А сейчас я осмотрю твоего друга, чтобы определить, какая помощь ему потребуется». Холодею от ужаса. Я не могу этого допустить. Если они увидят укус, Нейта убьют без разговоров. И меня, скорее всего, тоже. Прямо следом за ним. Рошель уже поднимает ногу, чтобы обойти нас и отправиться к машине, но замирает, когда я резко ее останавливаю. «Нет!» Мой слегка повышенный тон, кажется, немало всех удивляет. «Я врач!» С раздражением сообщает Рошель. «Да уж догадалась». Чтобы не казаться подозрительной, тут же поясняю уже более спокойно. Нейт в порядке. Ему просто нужен полноценный отдых, чтобы прийти в себя и восстановить силы. И чтобы быть еще более убедительной, сочиняю откровенную ложь, но они-то об этом не знают. Подобное уже случалось. В тот раз отдых отлично помог. Подозрительно суженные глаза Рошель дают понять, что мои слова ее не убедили. «Ладно», — обманчиво миролюбивым голосом говорит она и отворачивается от меня. «Рой, отвезите гостей в шестерку и достаньте для них все необходимое. Надеюсь, этому Нейту хватит суток на восстановление». «Сутки? Я не знаю, когда очнется Нейт и очнется ли он вообще прежним человеком. Но мы не можем провести здесь столько времени. Нам нужно найти Алистера, а затем и Курта. Хотя я понимаю, что занимаюсь самообманом. Курта нам уже не перехватить. Даже если мы отправимся в дорогу прямо сейчас, что решительно невозможно, то уже не успеем. Может, Алистеру удастся добраться до нужной точки вовремя. По крайней мере, я надеюсь на то, что огромная толпа психов отправится не в том направлении, куда он ушел. Рошель начинает отворачиваться, но я делаю шаг вперед и останавливаю ее. «Подождите, мы не можем оставаться здесь так долго!» Женщина тяжело вздыхает. «Послушай, Джейн, сейчас